Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Поэтому я приглашаю вас, если есть у кого-то свидетельство, буквально несколько слов, можно, добро пожаловать. Можете просто свидетельствовать, чтобы наполнять церковь славой, славой, потому что свидетельство – это воздавание ему славы. Слава Господу! Знаете, я всегда, когда были свидетельства, сидела, и мне так хотелось свидетельствовать. Я говорила: Господь, ну что я могу сказать, о чем мне засвидетельствовать? Свежих свидетельств нет таких, знаете, солидных, сногсшибательных. И на этой неделе, в четверг, у меня был выходной, и я просто была в общении с Богом, у меня было такое Божье присутствие. И Господь напомнил мне о событиях 15-летней давности в моей жизни и о том, что это очень может вдохновить тех людей, которые есть в церкви, и эту ситуацию проходят многие сейчас. Поэтому я вас прошу, послушайте то, что я буду говорить, и то, что будет говорить ваше сердце. Значит, очень давно, можно сказать, в моей жизни была такая ситуация. В нашей семье было очень сложное время. Очень тяжелая ситуация, и пришел такой момент в моей жизни, я молилась очень долго, и я опустила руки. Я просто понимала, что я больше не могу. И получилось так, что в наш город приехала женщина-пророк, и у меня не было возможности к ней пойти, но мама говорит: я пойду на молитву, если хочешь, я попрошу ее, чтобы мы помолились. Я говорю: ну давай, попроси, чтобы помолились за эту нашу ситуацию в семье. И когда мама сказала, они помолились, и она мне передает такое слово. Говорит, когда молились, она видит видение, что ты ходишь вот так вот по кругу с опущенными руками, с опущенной головой, разочарованная. И когда она посмотрела на эту ситуацию, она увидела все темное, но есть какое-то белое пятнышко. И Господь сказал, что перестань опускать руки, просто встань, подними руки, начни призывать кровь Христа, и все изменится. Потому что в данной ситуации нужна война, нужна брань, нужно просто стать в проломе, нужно призвать кровь Христа. И знаете, меня это слово так вдохновило, меня как будто бы, вы знаете, электрическим током кто-то встряхнул. Хотя в жизни каждого бывает такая ситуация. Да, вроде бы мы и христиане, вроде бы и все знаем, но приходит такой момент, что ты просто ждешь, чтобы напоминанием возбудился этот чистый смысл. Вот этот момент в жизни как раз и пришел. Я подняла свои руки, я стала призывать кровь Христа. Друзья, и все сразу изменилось, потому что Господь сказал, что я, даже в слове написано, что я искал человека, который бы стал в проломе, да, но, к сожалению, в том месте написано, что не нашел. Но сейчас я думаю, что если вы посмотрите на свою ситуацию, и там все темным полотном, постарайтесь разглядеть вот это белое пятнышко. Станьте с верой во Христа, потому что мы не одни, Господь за нас, и все изменится. И почему эту напомнил мне Господь ситуацию? Потому что сейчас в очередной раз я столкнулась тоже с проблемой. И уже тоже какое-то она долгое время тревожила нас. И я поняла, что мне нужно снова подняться, встать и продолжать воевать. Друзья, мы воины Христа, и в слове очень много мест, говорящих о том, что ты воин. Господь припоясал тебя силой для войны. Он научает твои руки брани, поэтому поднимись, встань, подними одну руку к Господу, а вторую направь против врага, и все изменится в твоей жизни. Аминь. Спасибо. А есть кто-то еще, кто хотел бы засвидетельствовать? Добро пожаловать. Да, дорогие друзья, у меня такое определенного рода свидетельства. Буквально не так давно я начал бегать. И, ну, я давно хотел начать, и тут мои уехали, высвободилось время, поэтому я начал бегать. Ну, и бегаю где-то, ну, 3-4 раза в день. Не в день, а в неделю, да, для того, чтобы нормально отдыхать и так далее. И на прошлой неделе бегал, ну, не которая вот сейчас вот была, ну, на позапрошлой. И помните, как в храме, да, один молился «Прости меня, Господи, грешника», да, а другой молился фарисей «Спасибо, Господь, что я не такой, как этот грешник». Вот, и пришел на прошлое служение, и что-то разговаривали с братом, он тоже бегал, ну, бегает, и он рассказывает, что, что ну, неделя была загруженная, и, ну, не получалось бегать. Я, ну, мы там с ним пошутили, ну, я надеюсь, не обидно пошутил, вот, ну, по крайней мере, он посмеялся в ответ. Вот, и представляете, вот, я сейчас свидетельствую о том, что Бог меня любит. Он не дает ответ через, там, через года, он не дает ответ ну, через какое-то продолжительное время. Он дает ответ ну, вот, вот мне прямо сейчас. И получается, что с того воскресенья, в то воскресенье я бегал, и по это воскресенье я не бегал. Вся неделя была как-то загружена, да, четверг, пятница, начальство предложило подработку, которую нужно было, ну, соответственно, делать в нее рабочее время. И то есть в четверг я ушел там с работы 10:30, а в пятницу я ушел в 1:00. Ну, соответственно, вчера я не бегал, и сегодня тоже не бегал, потому что футбол смотрел. Нет. Нет, с футболистами я не бегал, поэтому... Я о чем говорю? О том, что ну, Бог мне четко показал. Я это четко вчера вот днем увидел, вот эту картину, что как мы вот можем даже да, где-то ну, пошутить, может даже не обидно, а иногда обидно, да, и Бог сразу дает ответ. Он не дает потом, когда, ну да, с осознанием, ты, может, забудешь вот эту ситуацию, но вот, вот ты посмеялся в воскресенье, ну, пошутил, да, и все, и на неделю ты выпал. Так что вот у меня такое свидетельство. Еще одно свидетельство, ну, такое краткое, тоже вчера. Ну, не успевал на одно мероприятие в Москву. Ну, надо было погладиться, надо было это. И я понимаю, что я, ну, реально не успеваю на электричку. Ну, принял решение все, не волноваться. То есть, ну, будь как будет. Еду на лифте, подсаживаются соседи, у подъезда они садятся в такси, я спрашиваю, вы не на Воронок? Они такие, да нет, мы в Москву, в Золотой Вавилон. А мне надо было на Алексеевскую. И я замечательно сажусь с ними в такси, еду до Золотого Вавилона, там сажусь на бесплатный автобус, еду до Свивлова, там прыгаю в метро, выхожу на Алексеевской. Все успел. Здорово. Вы знаете, вообще здорово, когда свидетельство есть. Вот пока были свидетельства, я вспомнил тоже, чем могу посвидетельствовать. Мы молимся, у нас у дочери диабет. И я вспомнил, как Бог Аврааму напоминал постоянно. Ну, видно, он когда напоминал, у него вера такая, ну, уже заканчивалась. И он приходил и постоянно ему напоминал, что «я помню о тебе». Я дам тебе потомство, как морской песок, как звезды. И на днях буквально у нас была ситуация ночью. У ребенка начал падать сахар. Но она ходит с помпой, у нее искусственный инсулин подается. И ну, все врачи ну, категорично сказали, что ее поджелудочная не работает уже. Все. Но мы верим, мы продолжаем стоять в вере, что Бог, Он творец. И буквально на днях, это было в четверг, у нее начал падать сахар. Мы отключили помпу. Уже инсулин не подается, сахар падает. Мы даем ей сок. Сахар чуть поднимается, снова падает. Мы даем ей сахар. Мы вливали в нее так, что он должен был очень сильно подняться, но он продолжал падать. И вначале, ну как, это немножко страшно с одной стороны, потому что ну, он не должен сильно низко упасть. Но с другой стороны, вот для меня это было свидетельство, что почему он падал? Он падал, потому что своя поджелудочная железа вырабатывала, выкидывала инсулин. То есть она работает. И вы знаете, эти свидетельства, они дают, когда ты говоришь, Бог, все, я не могу больше. Ну вот ну, сколько можно? И тут вот он дает, и я помню. То есть есть что-то, что подогревает тебя, и Бог, он не забывает про вас. Он помнит все, что он обещал, и пройдет время, как у Авраама, и вы увидите это. Вот такое маленькое свидетельство, но оно настолько вот ободряет, что ты понимаешь, что он живой. Сколько он всего, мы не видим этого, но я знаю, сколько он всего просто не допускает. Можно так посмотреть, да, что у него были сахара такие, что люди умирали от этого, в кому впадали. И просто эти вещи видишь, и ты понимаешь, он хранитель, он защищает. Можно занять разные стороны, но давайте занимать сторону положительную, что Бог, он обеспечитель, Бог, он защитник. И то, что он обещал, он это сделает. Вот такое маленькое свидетельство. Перед тем, как начать проповедь, я хотел позвать Анну. У нас есть пророческое слово, пророческое рисование. Присаживайтесь. Добрый день, дорогая церковь. Я хочу пригласить сюда, но я, правда, не вижу Марину и Александра, которые показывали ролик. Астахова, пригласите, пожалуйста. Ладно, пока я разверну. Хорошо. Но это картина в их жизни, что Бог видит их миссионеров. Я не знаю почему, но Бог положил в мое сердце это Лондон, это Биг Бен, красный автобус. Вы знаете, честно, это мое просто вот Бог в моей жизни, просто ну, вот эти картины я никогда не рисовала. У меня не было художественного образования. И я могла срисовывать, да, получалось более-менее. Но вот просто сидеть и вот ну, картинку увидел и нарисовал, для меня это просто чудо. Это нереальное чудо. Это картина «Ваше сердце». Бог вот показывает миссию Биг Бена в Лондон. Ждите. Так что скоро готовьтесь. Сроки я не знаю. Так, это мы оставляем. Вы можете присаживаться. У меня есть еще одна картина. Татьяна Таракина. Правильно я фамилию сказала, да? Нету ее? Отсутствует? Ну, в общем, мне нужно, чтобы кто-то подержал микрофон. Я просто вам покажу, а потом тогда она приедет, заберет. Барабанная дробь просто сейчас. Можно? Надо будет помочь мне. Да, конечно. Вот держите. Вы пока просто вот так сверху держите, да. Я знаю, что Бог никогда не опаздывает. У него был день рождения, и Бог, я говорю, Бог, ну что ты, вот что ты хочешь ей нарисовать, подарить? Я увидела эту картину, но самое интересное, что вчера я работала до 11 вечера, и у меня не было сил нарисовать. Вот я просто пришла, свалилась на пол и говорю, Бог, вот давай, вот я возьму краски, а ты делай все, что хочешь. И он мне говорит, просто рисуй для меня. И вот что получилось. Вы... Вот аккуратно, она просто не высохла. Вот это снимаем. Вот эта картина была нарисована за 2 часа. Это водопад Виктория, причем я просто... У меня по географии 2. Я не знала, что такой водопад существует. То, что он один из самых больших, высоких, и у него очень много самих вот этих водопадиков. В общем, это картина нашей Татьяны, любимой от Бога. Я тоже прикоснулся. Пророческого рисования. Помазание себе немножечко взял тоже. Спасибо. Еще что-то? Салфетки? Да не надо, я по привычке что-то. Шучу. Я детей отучаю и сам отучаюсь. Ладно, хорошо. Мне выпала честь опять проповедовать. Честно говоря, я не планировал этого делать. Честно скажу. Знаете, и... спасибо большое. И перед тем, как я поделюсь этим словом, хочу поступить по слову. В Священном Писании сказано, примириться. Там сказано, что перед тем, как принесешь дар в жертвенник, в святилище, если брат какой имеет на тебя что-то, лучше вернуться к нему и примириться, а потом вернуться в святилище. Вот сейчас хочу перед всеми вами покаяться. Сегодня было тяжелое утро у меня, и немножечко, я думаю, ну, даже, может быть, и не немножечко, наверное, много. Обидел свою жену и старшую дочь. Вот я перед всеми вами прошу у них прощения, потому что сегодня будет еще причастие. Я с ними уже, надеюсь, что примирился. Ну, я считаю, что если Бог как бы доверяет такое ответственное дело, я понимаю, что Он может действовать даже через осла или ослицу, да? Вот, и, ну, серьезно, было очень сложно сегодня, и я в какой-то мере не сдержался, и сейчас перед вами всеми исповедую этот грех, и свое раздражение, и гнев, и говорю, прошу прощения у моей жены Тани и у моей дочери Али. Вот, в общем, так. Теперь все с чистой, надеюсь, совестью и сердцем я могу отдать вам то, что есть у меня. Ох, Господи, помилуй. Сегодня прекрасное прославление было. В общем, как у нас уже давно. Ну, молодежь просто, это круто, круто. Просто когда они спели «Твоя слава здесь, мой Бог», все, я почти упал. Не стал смущать никого, но почти упал. В следующий раз упаду тут на пол и буду рыдать и оттирать слезами ноги Иисуса, потому что Он здесь был, и Он сейчас здесь. И слава Богу Ему за то, что Он приходит в собрание святых, приходит туда, где Его ищут. Аминь. Александр, можно попросить? Хотел, думал, сделать, не сделать. Принеси, пожалуйста, урну с мусором сюда поставь. Вот там стоит при выходе бачок с мусором. Принеси сюда, пожалуйста. Постараюсь недолго. Кто-то слышал уже это слово. Я вот ездил в центр к ребятам и проповедовал. Да, вот прямо вот сюда. Вот. Извините, кто будет рядом, не смущайтесь. Вам повезло, потому что в пятницу оно было вот такое большое, с горой. Я надеялся, что оно сохранится до какого-нибудь. Ну, я вообще думал, когда-нибудь, может, это сделать или не сделать, и все-таки я сделал это. Это просто будет как такая некая визуализация, чтобы вам было удобно. Я уберу скоро это, попрошу, чтобы унесли. Слово Божие говорит, что мы сосуды, да? Сосуды в чести, сосуды для употребления, сосуды Божии. И хорошо, если мы сосуды Божии, да? Но если как бы думать об этом в свете прошлой нашей жизни, мы все равно в том, ну, нас так называют сосудами, потому что мы в себя что-то вмещаем, да? Любой сосуд в себя что-то вмещает. Стакан для воды, там, цистерна для нефти. То есть сосуд предназначен для того, чтобы в него, может быть, насыпали, налили, положили. Да? Вот. И, знаете, в прошлой жизни я был сосудом наполнен, ну, вот, примерно вот тем, что там лежит, всяким мусором. И этот мусор со временем, знаете, да, если мусор не выносить, то он начинает немножечко чадить. А может быть, немножечко. Смотря, что туда бросить, да, если бросить туда рыбку или что там у нас еще есть, креветочек каких-нибудь, остатки, то через недельку где-то, да, находиться рядом с этой мусоркой, слабо сказано, неприятно будет. А вот и когда пришел я к Богу, я верю и надеюсь, что все поменялось. Потому что Слово говорит, что Он очищает. Очищает нас от всякого греха, от всякого нечестия. Написано, что Он грехи наши не воспоминает и закидывает их за хребет. Слово Божие говорит, что я убелю вас, как снег. Да? Он нас омыл своей кровью святой и очистил. И вот с этим утверждением я жил и живу сейчас. И хотел бы вам одно слово, одно место Писания и на эту тему немножечко поразмышлять. Я, наверное, не только для вас, и в большей степени для себя говорю. И говорил, и думаю об этом, потому что оно как когда-то врезалось в мой разум. Я часто читаю псалмы, но, знаете, иногда какие-то строчки, они просто выбивают нас из колеи и не дают нам спокойно жить, постоянно теребят нас. Это слово из 91-го псалма. Сейчас мы откроем. Псалом 91. С 13 стиха. Данил, не переживай, у тебя все получается хорошо. Да, именно. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. И насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Аминь. Не убирайте, пожалуйста. Можно вот 13-й, а если еще и 14-й и 15-й вместе сделаете? Нет, не получится. Хорошо. Буду просить, значит. Итак, праведник цветет, как пальмы, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Знаете, мне нравится эта картина. Я, конечно, пальму вам не смог привести, но это вам для затравочки. Как бы в чем разница, да, какие мы были. И иногда, знаете, в нашей жизни мы все равно сосуд, сосуд, в который бросают. И я иногда бываю похож вот на этот сосуд. И в конце проповеди как бы, я постараюсь объяснить, ну, для себя и для вас, как не быть там. Ну, во всяком случае, стараться не попадать в такое состояние, а быть таким, как говорит Слово Божие, что праведник цветет, как пальма. Знаете, я верю в это. Даже если я в какое-то состояние другое ухожу, я все равно верю, что Слово, оно действует во мне. И мы праведны во Христе Иисусе, независимо от того, что мы делаем. Да? Бог говорит, что я благодатью вас спасен, и сияние от вас – это Божий дар. И каждый раз, когда мы приходим к Нему, Он нас очищает, Он нас принимает, Он нас рад видеть, Он рад, что мы приходим к Нему, что мы делимся с Ним своим состоянием, своими переживаниями, своей немощью Ему отдаем. И Он нас заново освящает, и мы приобретаем эту праведность. Не мы приобретаем, Он дает эту праведность нам из раза в раз, потому что Его жертвы достаточно было тогда на кресте, на всех нас, и еще на тех, кто будет жить, и на тех, кто жил, чтобы покрыть весь грех, все несостоятельное наше, все наше нечестие, всю нашу нечистоту. И Слово говорит, что праведный, он цветет, как пальма. Это очень прекрасное сравнение, которое взял псалмопевец для того, чтобы показать, какими нас видит Бог. Никакие мы видим себя, да? Вот в этом каком-то нечестии, с этими отбросами, которые нас бросают, какими-то фразами, словами, поведением. Но Бог нас видит совсем другими. Он смотрит на нас другими глазами. Он смотрит на нас через призму Христа. И сегодня будет немножечко такой урок биологии. Я вам расскажу, почему нас сравнивают с пальмой. Что в ней такого замечательного? Кстати, можно убрать, чтобы не смущался. Уберите, пожалуйста. А то мухи тут начали летать уже. Интересно, что я где-то, не знаю, полгода назад это место в меня врезалось. И я на самом деле никогда не знал, я даже не думал и не знал, что пальмы цветут. Но вот у меня не было, в голове никогда не возникал этот вопрос, не знаю, как у вас. И когда я это прочитал, я начал смотреть в интернете, думаю, как же они цветут. И на самом деле это просто незабываемое зрелище. И интересно то, что я в этом году это увидел воочию, когда мы поехали отдыхать на море. Конечно, я не увидел весь цвет пальм, да, потому что мы приехали, они уже заканчивали цвести, но я увидел это. Как это прекрасно. Вы можете открыть просторы интернета и посмотреть. Цвет где-то длиной получается метр, полтора метра. И вот это все в цветах усеяно. И аромат я не почувствовал, но пишут, что аромат стоит на долгие-долгие метры. То есть ты еще не подошел к пальме, но ты уже чувствуешь благоухание. Кстати, забыл сказать, что здесь имеется в виду финиковая пальма. То есть не какая-то там, а именно финиковая пальма. Потому что во времена псалмопевца очень много росло финиковых пальм на этой земле палестинской, в Израиле. И здесь он именно говорит о финиковой пальме. Так вот, этот цвет, он просто, он незабываем. Если один раз его увидеть, ты будешь это зрелище носить в себе долгое-долгое время. Знаете, почему еще пальма берется как пример? Пальма – это вечно зеленое растение. И сказано в слове, что мы приносим плод. Мы приносим плод, да? Мы всегда цветем в Господе, да? Написано, что мы как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет. Вот пальма – это дерево, у которого лист не вянет. Много-много сейчас чего-то хочется сказать по очереди. Значит, оно прекрасно цветет, и этот запах слышно далеко. Это вечно зеленое растение. Это растение высотой до 50 метров, а может быть и больше, достигает. Оно всегда устремляется вверх. У него нету веток. То есть листья, которые растут, потом они опадают, и пальма всегда стремится вверх. И несмотря на свою высоту, оно очень крепкое и устойчивое к непогоде. Если вы смотрели, бывают иногда показывают ураганы, да, видео по телевизору, и вы показывали какие-нибудь южные страны, там прям показано, как пальмы гнутся аж к земле. И когда ураган прекращается, они восстанавливаются. Они не ломаются, не выкорчевываются, а продолжают расти и стремиться вверх. Это как пример для нас, как образ для нас, что мы должны цвести в Боге. И Бог говорит, то есть Он говорит, что вы цветете во мне, и вы вечно зеленые, и вы способны пройти все испытания, и даже если вас вот нагнет так, что вы к земле прижметесь, не думайте, что это конец. Потому что во мне вы сможете встать и дальше расти, стремиться вверх, устремляться к небу. Финиковая пальма приносит плод где-то от 50 до 250 килограмм после своего цвета. И это хороший урожай с одного дерева, почти четверть тонны. Нам сколько картошки накопать надо, да? Чтобы собрать так. Пять мешков надо наковырять. И сколько это нам нужно делать? Ну кто собирал картошку-то? Или все уже это забыли, что это такое? Сколько, как минимум полдня надо, да, копать ее, чтобы 5 мешков-то насобирать? От картошки. Может быть, вот такая, может, вот такая, да? 3 положил, и мешок уже. Это не пальма, да. Знаете, интересно, что за пальмой особо не ухаживают. Но сейчас, кстати, во времена Римской империи, вот когда жил Иисус, и потом его распяли, все пальмы в Израиле срубили. Потому что пальма – это был один из главных символов благоденствия в Израиле. Римская империя, она пыталась всегда искоренить все и насадить свое. И они срубили все деревья, которые росли. Итак, пальма приносит много плода. И этот плод, он прекрасен. Финики вообще один из замечательных плодов, который Бог придумал. Потому что его едят, его сушат, и из него варят там всякие настойки, из которых делают лекарства. Там какие-то лепешки делают, которые помогают поддерживать иммунитет и ослабленным людям вперемешку там с инжиром, еще с чем-то. Косточки от этих фиников перемалывают местные жители и кормят ими скот. Листья, которые растут на пальме, и это, наверное, одно из древнейших дерев, и волокно которого начали использовать в плетении всяких циновок, канатов и всего остального. То есть это настолько крепкий лист. Также пальма помогает странникам там, или бедуинам в пустыне, где они находят этот оазис или где это растет эта пальма, спрятаться в жару, в тени пальмы. Но и вы знаете, что в пустыне днем жарко, а ночью очень холодно. И вот эти листья, когда они опадают, они высыхают, соответственно, из них можно или на себя наложить, там нагреться, или просто разжечь костер и погреться. То есть она и в жару, и в холод. Просто универсальное дерево. Вот вы универсальные солдаты. Вы универсальный. Очень-очень много того, что пальма производит, мы производим в Боге, ну, образно, да. Также интересно, что, вот я хотел сказать, избился, что пальма, за ней не ухаживают. То есть она, в принципе, растет сама по себе. В принципе, сама по себе растет. И сейчас ее начали культивировать, чтобы выращивать финики, чтобы больше давать плода. Но это такое дерево, которое не обрезают, там, как виноград, да, не отстригают ненужные лозы, чтобы больше приносило плода. Оно само по себе растет и плодоносит. Это говорит о том, что Бог создал это растение таким, что Он о нем заботится. Это тоже для нас пример, что Бог о нас заботится для того, чтобы мы приносили плод. Плод, который могут употреблять многие люди, которые живут вокруг нас. И это разного вида. Да? Кого-то мы можем утешить, да, это как укрытие от зноя, а кого-то, наоборот, пойти и сказать какую-то истину, в свет ввести, как это, согреть во тьме. Да, можно много-много всяких этих прообразов. Кого-то накормить, потому что люди, они страдают, они ищут, они пытаются заполнить свою пустоту всем, чем угодно. Да? Они жаждут, но многие не знают, где найти ту пищу, которая с небес сходит, которой можно постоянно напитываться. И пить ту воду, которая никогда не протухнет и никогда не иссякнет. И вот мы носители, и не то что этой информации, мы вообще носители этого, мы носители Бога, мы богоносцы. Аминь? Не уверена как-то. Аллилуйя. Мы богоносцы. Бог в нас живет. Слово говорит, что в нас живет Дух Святой. Мы храм Бога живого. Аллилуйя. Хочу сказать вам, что вам придется всем лет 150-200 жить, потому что пальмы примерно где-то так растут. Вы согласны? Хорошо. Знаете, и вот в слове сказано, 15 стих, сделайте, пожалуйста. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Интересно, что пальма, когда она умирает, из ее корней вырастает новое растение. Само, ну, можно сказать, само по себе, но Бог так задумал. И еще один интересный факт. Когда все деревья в Израиле срубили, ну это вот в подтверждение тоже этого стиха. Когда все деревья срубили, и там не росли уже никакие финики, археологи начали раскопки, ну и они постоянно этим занимаются, ищут доказательства библейские, что где росло и подтверждение всяких стихов. Они нашли финики, косточку от финик. Ну финики сами уже были съедены, а косточку нашли. И эту косточку прорастили через 2000 лет примерно где-то. Нормально? Вот это. И они в старости плодовиты, сочны и свежи. Это косточка мужского дерева. Кстати, пальма – это мужское и женское дерево. Не бывает или мужского, или женского. То есть они бывают, но… То есть есть мужское дерево, есть женское, и они не могут друг без друга плодоносить. То есть мужское опыляет женское для того, чтобы был плод. Это тоже, как бы, мы всегда говорим в церкви, что семья – это взаимодействие, это поддержка, это любовь, это участие, это совместное служение. Если даже кто-то не в церкви служит, все равно это поддержка в семье, это воспитание детей или кто-то работает. Ну, в общем, это тоже подтверждение того, что мы, вот, мы как пальмы, мы как пальмы. И мы способны, Бог говорит, что мы в нем способны приносить плод, независимо от нашего возраста. Независимо. Даже если ты думаешь, что ты уже стар и суперстарый, из тебя сыпется песок, вот подтверждение этого стиха. 2000 лет прошло, и все думали, наверное, что это зерно умерло. Это не зерно, а косточка умерла. Но она ожила и выросла в мужскую пальму. Так что, мужчины, у вас есть сила. Не сомневайтесь. Аллилуйя. Так, что вам еще рассказать-то? А, интересно тоже. Пальмы растут в оазисах. Ну, вы видели все красивые рисунки, фотографии. Посредине пустыни. Пальма и водоем. Знаете, это, ну, водоем – это грунтовые воды, которые близко находятся к земле, они начинают выходить, туда попадает это семечко или косточка, пальма растет. И что самое интересное, что пальма, она, ну, как бы корнями достает до вод, и ее корни, корни пальмы не дают заиливаться этой воде. То есть, ну, заноситься песком. То есть пальма, она сохраняет этот оазис. То есть вырастая, она помогает этой экосистеме биологической существовать. Потому что если бы не было, барханы, вы знаете, они как бы с ветрами, они движутся. То есть он сегодня здесь, завтра его сдул. И он, то есть могло быть засыпание этого водоема. Вот пальмы, они в том числе помогают этой воде находиться постоянно на том же месте. Это тоже прообраз для нас, потому что мы во Христе, ну, как бы мы вот здесь вот собраны в церковь, да, и люди, которые жаждут, они могут приходить сюда, чтобы напитываться. Мы сохраняем эту воду для людей, которые ходят в пустыне, которые ищут. Бог через нас это совершает. И это ценно, на самом деле, это очень ценно. Бог доверяет нам такую ответственность, которую, ну, немыслимо просто подумать. Он дает нам возможность сохранить это ценное. Это, потому что бедуин, если вот он идет где-то в пустыне долго, вы же понимаете, что если воды нет, он умрет. Так же и в жизни люди, они иссыхают и умирают. Ну, духовно умирают, если они не нашли источник воды живой. Знаете, есть другие растения в пустынях, есть растения, и они выживают в пустыне, но до времени, знаете, есть перекати-поле. Вот они вырастают, у них там корень до воды доходит, до времени, а потом они иссыхают и перекатываются, сухие уже. Они вроде живые, но вроде мертвые. А есть другие растения, которые живут в пустынях. Это такие, они приспособились жить. Это такие растения суккуленты, ну, знаете, типа денежного дерева, что-то такое, вот, у которых толстые листики такие. Они тоже способны жить, потому что у них длинный корень, и они собирают влагу из воздуха, там откуда, отовсюду, как они могут это делать. Но они способны жить, находясь там один-два, не больше, в одном месте. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вокруг них больше ничего не растет. Он один. Вот так же люди в мире. И они есть способны там жить, выживать скорее. Выживать. Есть, знаете, еще кактусы. Вот для вас всех кактусы, наверное, это хороший пример. Они тоже как они набирают воду и еще выживают за счет того, что у них колючки, их не могут поесть. Некоторые гады и хищники, которые хотели бы попитаться этой сочностью. Вот так же люди живут. У них колючки, и они выживают за счет того, что они вот так вот живут. Всем готовы ответить, знают, как ответить. И за счет этого у них есть способность жить. Знаете, ну пальма, она другое растение пустыни. Пальма – то растение пустыни, которое привлекает взгляд людей. Пальма – то растение пустыни, когда человек видит ее где-то, оазис там, да? Он бежит туда, у него радость. Сейчас будет вода. То есть да, для человека пустыни – это пальма и вода – это тождественные вещи. Он знает, что если растет пальма, значит, есть вода, есть пища, значит, он не обречен, значит, он сейчас здесь перекусит и пойдет дальше, и достигнет того конца пути, куда он направлялся. И вот все это есть в нас. Мы способны дать людям надежду. Бог через нас дает людям надежду. Бог людей через нас окормляет. Бог людей через нас вдохновляет. Потому что праведный цветет, как пальма. Знаете, я размышлял, почему у меня иногда не получается быть пальмой. Ну вот серьезно, ну не получается, а получается вот быть этим мусорным ведром. Даже в Господе. Туда накидают, потом это там, если я вовремя это не выброшу, оно немножечко полежит. Особенно если на жаре, да? Ну, отношения разные бывают же, да? Если жаркие отношения, то это быстренько начинает пованивать. Ну, давайте вещи своими именами называть. И я думаю, почему так происходит? Что случилось? Ну, слово говорит, я верю в слово, я хочу быть таким, и я знаю, что я такой. Бог меня таким видит, знаешь, я буду... у меня нет вариантов, я буду таким. Если даже сейчас не такой или в какой-то период не такой, я все равно буду таким, потому что я во Христе. Но вот чтобы мне туда, в эту мусорную корзину не превращаться из раза в раз, да, в каких-то периодах жизни, мы были на служении СОЗа, и Олег Романенко, он такую схему рассказал, она меня очень сильно зацепила. Я, конечно, не подготовил слайды, потому что ну, у меня было мало времени, серьезно. Мне сказали в 12 часов ночи практически, там, в 11, что я буду проповедовать. А вот, и ну, постарайтесь ее запомнить. Схема такая. Происходят события в нашей жизни, да, все понимаете, любые события. Отношения с родителями или, не знаю, упал ты, где-нибудь подскользнулся и над тобой посмеялись. Все, что угодно может произойти. Просто события. У каждого свои. Из этих событий вырастают убеждения. Допустим. Володь, можно твой пример я расскажу? Хороший. Свой плохой не буду, твой хороший расскажу. Вот я общаюсь с братом Владимиром, и он рассказывал, как отец к нему относился. И он рассказывал о том, что как бы, когда Володя говорил, там, хочу велосипед, да, условно, на следующий день было два велосипеда. Понимаете, что, ну, события, что происходит? И у него убеждение сложилось, что его отец любит, независимо какой он был там. Может, он выпивал или часто дома не был, но у него такое убеждение сложилось, что его отец любит. Знаете, дальше что происходит? Володь, извини, но ты хороший брат, я поэтому про тебя сегодня расскажу. Это, кстати, вот праведник, цветет как пальма, посмотрите. Один из... И что происходит? Из убеждений у нас начинают вырастать ожидания. Мы ожидаем. Вот Володя с этим убеждением, что он любим отцом, ожидал всегда хорошего. И когда у него было желание что-то еще попросить, следующая как бы позиция этой схемы – это действие. Он приходил и говорил: «Пап, хочу вот это». Там, можешь купить? Не знаю, как это у него было, но я принцип, да, рассказываю. Так и было. Он знал, велосипед получил, у него убеждение, что он любим. Он ожидает что-нибудь еще получить, потому что уже было. Это такой, знаете, замкнутый круг. И он совершает действие, подходя к отцу. И опять получает. И это хороший, знаете, пример я вам рассказал, да? Есть плохой пример. Когда происходит какое-нибудь событие, ну, неважно, любой, давайте стороннее возьмем, человек упал, подскользнулся там, неважно. Рядом стоящие не помогли ему. Ну, давайте возьмем, это подростки, да, это его друзья. Не помогли, а посмеялись. У него какое убеждение внутри начинает возрастать? В чем он начинает бориться? Что я не нужен никому? Вообще это мои друзья или нет? Да? Что я предмет для насмешек? Какие у него ожидания из этого убеждения? Что ему с ними некомфортно, он не хотел бы с ними быть, потому что, а вдруг что-нибудь еще произойдет, и они так же отреагируют, а я не смогу это пережить, мне еще хуже будет. И какие действия он совершает? Он перестает с ними общаться. Или он всегда настороже, он всегда на стреме, он ждет от них подвоха. И, к сожалению, что происходит? События повторяются. Это цикличность. То есть происходят какие-то события. И даже если он не упадет, но он из своих ожиданий уже, как бы, верой своей, да, приносит в свою жизнь неправильные взаимоотношения с этими ребятами. И вот это... Вот Олег Романенко рассказал эту схему, и оно реально, как бы, в контексте этой схемы можно прочитать и подумать над словом, которое говорит, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Смотрите, да? События, убеждения, ожидания, действия, события. Вот если мы верим и ожидаем, то придет то, во что мы верим. Но знаете, в чем фишка в Боге? В чем ценность? Что нам дано? Что мы из любого события, какое бы с нами ни происходило, можем, мы способны взять правильное убеждение. Взять правильное убеждение, которое сформирует правильные, здоровые, хорошие ожидания, которые будут мотивировать нас действовать для того, чтобы произошли великие события. Так делал Авраам, так делал Давид, так делали многие великие люди, которые сейчас живут. Они так делали. А как этого достичь? Я думаю, что нужно вычистить этот мусорную яму сначала все. Все, что в нас набросали. Кто-то может скажет сейчас тут, ну, что вот там, опять про СОЗы, про сессии, но это работает. И я всю церковь туда, ну, как бы призываю, это работает. Я сам борюсь со многими вещами, вот в следующий четверг записался, потому что я понимаю, мне надо пройти. Мне надо что-то из себя, мне нужно освободиться от того, что мне мешает. Я не могу достичь каких-то вещей, потому что где-то я получил неправильное убеждение. Но когда мы в любом событии будем понимать, что мы любимы Богом, что мы приняты Иисусом, и что Дух Святой всегда нас утешит и примет, и наставит, и никогда не оставит, какое бы событие ни происходило, что бы с нами ни делали, Павел, его били, а он шел. Он там умирал, а он все равно говорил, давайте помолимся, или выкиньте меня там из-за меня, или еще что-то. Петр делал то же самое. И апостолы все делали то же, потому что у них была уверенность. Они знали, кто есть Бог, и как Он к ним относится. И что Он всегда за них, и не оставит их. И вот когда мы с этим ощущением будем проходить любое событие, обманули нас, там, не додали, или в семье что-то произошло нехорошее, когда я знаю, что меня любит Отец Небесный, я даже из этого события могу вынести, из плохого, какого-то негативного, я могу вынести правильное убеждение, что это люди, это ошибка какая-то, это неправильные взаимоотношения. Но в любом случае я любим, в любом случае я нужен, в любом случае я не оставлен, в любом случае мне дана сила, любовь, мне дано все для того, чтобы это пройти. И вот когда с таким убеждением мы начинаем жить, мы ожидаем другого. Мы ожидаем, что даже если это же событие произойдет в следующий раз, я по-другому отнесусь к этому. Я буду выше этого события. И мы будем делать дела другие. Мы действия будем совершать другие тогда. Мы не будем бояться. Мы не будем долго думать, а надо это или не надо. Аврааму сказали, он пошел. Ною сказали, он начал строить. А нам сказали, мне сказали, еще думаю, месяц, два, три, год. А Бог ли это сказал? Откуда это все? Вот оттуда. От того, что боюсь, от того, что неправильное ожидание. От того, что что-то произошло, и я не знаю, а что будет, если я так сделаю? А вдруг не получится? Но Слово Божие говорит, что вы цветете, как пальмы, вы приносите плод. Четверть тонны. Вы и в засуху, и в зной, и в холод, и в жару. Вы всегда, всегда, всегда способны давать нуждающимся то, в чем они нуждаются. Потому что Бог дает нам это. Аминь. Вот об этом хотел с вами поделиться и с самим собой. Давайте мы встанем и приступим к совершению святого причастия.